304. Не мешало бы также и другим позаботиться о своем облике, который уносит с собой человек в мир надземный. Нестираема маска подлинной сущности, терзаемый своими пороками, вожделениями и страстями, здесь еще может их внешне прикрыть. Но там тайное становится явным и видимым, и от себя никуда не уйти. Аура, выразительница и носительница сущности человека, являет лик свой в созвучных ей формах. Ужасны лики людей, живущих в низших слоях астрального мира, чудовищны в своем безобразии. Но как прекрасен другой полюс жизни, озаренный светом и красотой. Прекрасны лики людей и сияние, окружающие их внешние формы. Там, где творит мысль и все движется мыслью, царит и управляет закон созвучий и соответствия внутреннего состояния человека с внешним обличием его. Вот почему мы настаиваем, чтобы и здесь, на земле, внутреннее состояние человека соответствовало его внешнему выражению, и чтобы оно было прекрасно. Двуличие, лицемерие, ханжество, ложь, неискренность порождают дисгармоничные формы, которые несут на себе печать тьмы.